Часть первая. Проблемы клиентов. Глава первая. «Забудь о повседневных делах. Оторвись от надоевшей, скучной действительности. Ретроскоп – универсальное средство для развлечений любого рода, равных которому нет и не было. И раз уж ты зашел к нам в гости, мы полагаем, что сам прибор с поддержкой параметров YR или XR – уже стоит у тебя дома. В таком случае немедли. Жизнь в древнем мире глазами реально существовавших людей. И их ощущения станут твоими. Агент-носитель абсолютно ничего не заметит, что гарантирует неприкосновенность и неизменяемость прошлого, но не уменьшает твоего удовольствия. Расслабься и наслаждайся. Обратись к нам прямо сейчас. Рыцарские поединки, роскошные женщины, королевские пиры. Вернувшись, ты не отличишь пережитое от реальности. Реклама в галактической информационной сети Global. Нелегальный сайт Ретродром. Лист «Романтическое путешествие». Это экстра? Срочно нужна помощь. Мой сын... Кену Стурва услышал по связи короткий взрыв безудержных рыданий, а потом глубокий вздох. Женщина, дозвонившаяся до диспетчерской ЭМП, экстренной медицинской помощи, пыталась взять себя в руки. «Ретроскоп. Он пробыл в прошлом не знаю сколько. Я была в отъезде», — говорила она с трудом, и Кену понял, что женщина едва сдерживает приступ истерики. Он нажал на кнопку «Немедленный вылет» на пульте, потом ткнул пальцем во впадину за ухом, включая правый канал мысли связи и, продублировав вызов коротким, но емким пси-образом, сказал: «Группа прибудет к вам через несколько минут. Постарайтесь успокоиться, госпожа, и назовите свой адрес». «Кену?» – произнес голос у дежурного в голове. «Мы готовы. Что там?» «Как обычно, последнее время», – подумал, ответил дежурный, не прекращая разговора с женщиной. «Еще один парень завяз в прошлом. Дополнительных сведений по его состоянию нет. Действуйте, исходя из обстановки». Кену выключил правый канал, немного жалея, что не может вырубить и левый тоже. Он недовольно втянул и вытянул губы, задев при этом микрофон профессиональной телефонной гарнитуры. Легкое нажатие в ямочку за левым ухом и... безмятежность, свобода от изнуряющей самодисциплины, которой требует прямая мысли-связь. Неспешные думы о вещах более приятных, чем чужие беды и случаи с летальным исходом. Тишина в голове, не нарушаемая десятками упущенных мыслей, возгласов специалистов ЭМП, работающих на местах происшествий. И... увольнение с работы. Диспетчер не имеет права выключать левый канал до последней минуты вахты. Врачи-универсалисты Ранбах и Элкис прибыли по указанному адресу через 2 минуты с небольшим. Икар с эмблемой ЭМП прошел по одной из зарезервированных для этой службы траекторий над столицей и приземлился на крыше мегабилдинга в элитном районе Сестрории. Быстро прошагав между рядами машин, стоящих на частных посадочных площадках, врачи вошли в кабину скоростного служебного лифта. В небольшой, но роскошно обставленной квартире на 56-м этаже их ждала ставшая привычной в последние годы картина. Плоский монитор и строгий параллелепипед генераторного блока ретроскопа выделялись непритязательным дизайном среди прочих изящных предметов обихода. Между столом и креслом лежал молодой парень, затянутый в сбрую сенсуального синхронизатора. На голове вместо обычного обруча пси-трансцессора надет специальный шлем. Во рту зажат мундштук автономной системы питания, подключенный к подаче биоконцентрата из домашней хозяйственной линии. Судя по всему, парень, включив ретроскоп, намеревался провести в прошлом не один день и постарался подготовиться к этому. Ведь синхронизатор, помогающий в полной мере насладиться пищей, которую поглощал в древности какой-нибудь гурман, не приносит ничего ощутимого для организма, кроме активного выброса желудочного сока. Элкис мельком взглянул на тянувшийся в кухню тонкий шланг, успев подумать, что раньше удлинителями для автономок пользовались преимущественно инвалиды и люди, страдающие повышенной чувствительностью к погодным аномалиям в периоды обострений. Теперь же число желающих обедать без отрыва от кресел и диванов постоянно пополнялось за счет любителей бесконечных пси-сериалов и фанатов ретроскопии. Перегрузка нервной системы спровоцировала судороги, поэтому мальчишка и выпал из кресла. Он лежал на полу в неестественной позе, словно был не человеком, а дешевой пластмассовой куклой, у которой суставы сгибаются и разгибаются в какую угодно сторону. «Вы сможете что-нибудь сделать? Вы сможете его спасти?» Ранбах осторожно отстранил заплаканную женщину с дороги, что-то сказал ей, стараясь успокоить, а Элкис сразу прошел к ретроскопу и вывел монитор в активный режим. Взгляд сенситива первого класса, мозг которого привык моментально впитывать большие объемы информации, разом охватил содержимое рекламного блока боевого листа ретродрома, крупнейшего нелегального сайта временщиков в глобале. А имплантированный в мозг трансцессор продублировал увиденное в пси-режиме. «Почувствуй себя настоящим мужчиной. Кто сказал, что прошлое мертво? Мы оживляем прошлое. Перенеси свое сознание в тела реально существовавших героев. 300 спартанцев. Атилла. Воины Рамзеса. Хочешь быть в рядах полчищ Чингисхана или же противостоять ордам его кочевников? В числе наших агентов – люди, воевавшие в любой войне на любой стороне. Захватчики городов и защитники неприступных крепостей – великие полководцы и простые солдаты. Официальной науке и не снилась та глубина погружения в прошлое, та степень реальности ощущений, которую предлагаем мы. Мы подробно отследили жизни тысяч людей. Ты можешь быть уверен, что на любом выбранном пути тебя не ожидают увечья и смерть. Только победы, пиры, удовольствия. И прекрасные женщины. Все они действительно жили когда-то. Хочешь провести ночь с Клеопатрой? Хочешь узнать о любви столько же, сколько знали настоящие японские гейши? Обратись к нам!» Дальше шли такие соблазнительные предложения о сеансах секса с самыми известными красавицами прошлого, что Элкис засомневался, стоило ли создателям сайта именовать листок «боевым». И в каком вообще смысле они употребили это понятие? Впрочем, на подпольных сайтах, как и на официальных, боевые листы часто переходят в эротические. Разница только в содержании предложений. Здесь содержание не оставляло сомнений в том, что именно предлагается пережить человеку, выбравшему услуги нелегалов. Никаких ограничений, ни возрастных, ни этических. «Римская империя периода расцвета. Римская империя, император Тиберий. Сексуальные утехи с прекрасными и развратными римлянками. Хочешь побывать в роли Калигулы, а в роли тех, кто приводил в исполнение приказы Нерона? Обратись, не откладывая. Надежные, проверенные агенты. Легионеры после взятия Карфагена, войска Тамерлана в Тбилиси, разграбление Рима норманнами. Ты в захваченном городе в роли победителя. Доступные города. Список 1600 названий. Изнасилование. Поголовное истребление жителей». Элкис подключил к ретроскопу портативный стабилизатор линии, имеющий выход через спутник на полицию Сестрории. Может быть, соответствующей службе удастся накрыть нелегалов или хотя бы попортить им нервы. Напугать? заставить на время уйти со сцены, залечь на дно. Однако он знал, что за последний год удалось найти и привлечь к ответственности владельцев лишь двух подобных сайтов, а в глобале их тысячи. Ретродром же и вовсе казался неуязвимым. Не успевали органы правопорядка должным образом прижать ретродромовцев, как они переползали на другой сервер, где их детище возрождалось в прежнем виде, словно бессмертная птица Феникс. «Ну что?» – мысленно позвал Элкис своего напарника. Мыслесвязь позволяла общаться почти мгновенно, экономила время, и все врачи ЭМП были сенситивами класса не ниже второго. «Мальчишке конец», – ответил присевший на корточки возле тела Ранбах, не отрывая взгляда от экрана диагностера. Судя по его тону, сейчас он занимался не человеком, не пострадавшим, а именно телом, в котором едва угадывалась жизнь. «Организм еще функционирует, но полное нервное физическое истощение наступило около 8 часов назад. Парень держится только на концентратах и стимуляторах, которыми его пичкает домашний ИР. Искусственный разум». «Значит, его агент жив?» «Жив, но неизвестно, чем занимается сейчас. Этим сосункам, лезущим в прошлое, невдомек, что их здоровье не сравнить с возможностями организма викингов, которые могли на пирах пьянствовать, обжираться и трахаться по 3 дня без перерыва. Я подключусь к ретроскопу и попробую обнаружить агента». «Мало шансов, но если найдешь, то можем успеть его спасти».